С первого же взгляда я понял, что что-то здесь определенно не так, старая вывеска осталась на прежнем месте, но само название кузницы заметно изменилось. Остановился в нескольких шагах от входа, внимательно наблюдая за происходящим. Из кузницы неторопливо вышел молодой крепкий мужчина, лет примерно 30, с характерными широкими плечами и многочисленными следами старых ожогов на мускулистых руках, явно опытный кузнец. Он вначале посмотрел на меня, потом аккуратно поправил вывеску, которую я рассматривал, проверил крепление и спокойно вернулся обратно в мастерскую. Вот только это определенно был не Малах. Этого разумного я никогда прежде не встречал в городе. Где-то целую минуту я просто стоял неподвижно, мучительно собираясь с противоречивыми мыслями и решая, как поступить. Затем решительно направился прямо к входу в лавку. «Чем могу помочь уважаемому?» Вежливо спросил кузнец, и взгляд его на мгновение внимательно задержался на моей необычной внешности, но молодой кузнец быстро справился с естественным удивлением. «Я ищу здесь Малаха», — ответил я, старательно стараясь говорить с узнаваемым местным акцентом. «Он работает». Кузнец заметно нахмурился и отложил тяжелый молот. «Малаха?» — переспросил он с явным удивлением. «Нет, здесь такого разумного. Я Хофер, полноправный владелец этой кузницы». «Владелец?» Я изобразил искреннее удивление. «Очень странно получается. Здесь раньше точно работал опытный кузнец по имени Малах. Может, я, конечно, ошибся с адресом». Хофер медленно отложил свой рабочий молот и тщательно вытер большие руки о кожаный передник. «Нет, вы не ошиблись с местом», — сказал он после небольшой паузы. «Эта кузница действительно когда-то принадлежала кузнецу по имени Малах». Глава 5. А что случилось с Малахом и его семьей? Старался, чтобы голос звучал как можно более безразлично, словно этот вопрос не имел особого значения. Что-то промелькнуло в глазах кузнеца, настороженность. Страх. Возможно, даже что-то похожее на панику. Он явно не хотел говорить на эту тему, и каждая мышца его тела напряглась. «Не знаю», — пожал плечами, но этот жест выглядел слишком наигранно. Купил кузницу у местного купца. Малаха к тому времени уже здесь не было. Его судьба мне неизвестна. Отчетливо почувствовал, что он лжет. В его глазах, в том, как напряглись плечи, как дрогнули пальцы на рукояти молота, все выдавало неправду. Он явно что-то знал, но не хотел говорить. Более того, казалось, что само упоминание имени Малаха причиняло ему физическую боль. Ясно, кивнул в ответ, делая вид, что принимаю его объяснение. А его дочери да я с нозой. Не знаете, где они сейчас? Ховер резко отвернулся, делая вид, что полностью поглощен работой. Его руки задрожали едва заметно, когда он взял в руки очередную заготовку. Не имею понятия. Вообще, никогда не встречался с семьей прежнего владельца. Купец сказал, что дом и кузница пустуют уже несколько месяцев. Еще одна ложь. Все во мне говорило об этом. Этот кузнец скрывает нечто важное. Но не мог заставить его говорить. По крайней мере, не здесь и не сейчас, когда любой прохожий мог услышать наш разговор. «У вас найдется хороший нож?» Спросил, резко меняя тему и наблюдая, как мгновенно расслабились плечи кузнеца. «Хочу купить что-нибудь из местной стали на память. Говорят, здешние мастера славятся по всему побережью». Ховер заметно расслабился, когда разговор перешел к привычной для него теме торговли. Конечно, указал на стойку, где на тщательно отполированной деревянной подставке располагались различные ножи. «Выбирайте. Все сделано из лучшей стали, закалка по старинным рецептам». Подошел к стойке и стал рассматривать клинки, ощущая, как напряжение в помещении постепенно спадает. Работа была неплохой, хотя и не такой искусной, как у Малаха. В изделиях чувствовалась торопливость, недостаток того терпения и любви к ремеслу, которые отличали работы старого мастера. Взял небольшой нож в руки, провел пальцем вдоль лезвия, проверяя остроту и баланс. «Метательные ножи меня интересуют», — сказал как бы невзначай. «Мне Малах раньше делал превосходные. Сейчас потратился. Новые нужны». «У меня нет таких в продаже», — слишком быстро ответил Ховер и уловил в его голосе нотку тревоги. «Жаль, купил бы. Готов заплатить хорошую цену за качественную работу. И все же странно. У Малаха имелись ученики, как минимум трое, которых помнил. Вот только почти все они погибли во время того страшного нападения на город несколько лет назад, когда дагарцы напали на Таргород. Хотя кто-то должен был остаться, кто-то из младших подмастерьев. Может, этот Ховер один из новеньких. Малах вроде искал ученика и даже мне намекал, предлагая обучить секретам кузнечного дела, но тогда отказался, считая это занятие слишком скучным для себя. Уже почти дошел до выхода, когда внезапно обернулся, словно только что вспомнил о чем-то важном. «А помощников у вас нет?» «Тяжело, наверное, одному управляться с таким объемом работы. Кузница большая, заказов должно быть много». «Справляюсь как-то», — отвернулся к горну, демонстративно показывая, что разговор окончен. Пламя отбрасывало тени на его лицо, но все равно заметил, как дрогнули его губы. Выйдя из лавки, остановился в тени соседнего здания, размышляя над услышанным. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая улицы Тарграда в золотистые тона. Ховер определенно что-то скрывал. Возможно, он знал о судьбе Малаха и его семьи больше, чем хотел показать. Но как заставить его говорить? Прямое принуждение исключалось, слишком много свидетелей, да и городская стража не дремлет. Решил обойти кузницу и осмотреть задний двор. Возможно, там найду что-нибудь интересное. Или что еще лучше, кого-нибудь, кто мог бы рассказать правду без страха и утаиваний. Прошел через узкий, зловонный переулок и оказался за кузницей. Задний двор был обнесен высоким деревянным забором, потемневшим от времени и покрытым мхом. Легко перемахнул через него и осторожно двинулся вдоль стены. Через маленькое, запыленное окно увидел самого Хавера, он вернулся к работе, словно ничего не произошло. Но что-то в его движениях, в том, как он то и дело оглядывался на дверь, выдавало внутреннее напряжение. Осторожно обследовав двор, стараясь не наступать на скрипучие доски и не задевать развешанное белье, не нашел ничего особенного. Лишь в самом дальнем углу под покосившимся навесом заметил старый, полуразрушенный сарай. Дверь висела на одной петле, створки сгнили от старости. Заглянув внутрь через широкую щель в двери, увидел горы хлама, старые инструменты, поломанную мебель, истлевшее тряпье, какие-то ржавые цепи. Ничего из этого не могло дать подсказку о судьбе Малаха. Уже собирался уходить, разочарованный бесплодностью поисков, когда заметил небольшую железную ручку, как решил поначалу, в куче мусора у самого порога. Подняв ее и стряхнув грязь, сразу узнал, это был штамп, фирменная метка Малаха, которую он ставил на все свои изделия.